На завтра утром подают мне карточку какой-то мадам Дюран. Имя ровно ничего не говорит. Во Франции Дюранов и Ламбертов чуть ли не больше, чем у нас Ивановых. Принимаю. Входит дама лет 45, буржуазка, очень приличная, одета просто и элегантно. Заметно, что туалет стоит больших денег. Мне сообщили, что вы в маленьком затруднении. Не позволите ли мне вам помочь? Сколько вам надо? Думаю, что обойдусь 2000 франков. Пожалуйста, не стесняйтесь, если надо больше. Нет, я разочла, что обойдусь. Прекрасно. Я могу судить вам эту сумму. А условия? Мадам Дюран пожала плечами. Какие же условия между 2 порядочными женщинами? Я не проценщица. Когда будут деньги, пришлете мне долг. Вот и все. Прямо благодетельная фея какая-то. А вот, продолжает, об одолжении небольшом я буду просить вас очень усердно. Все, что могу, вы так меня выручили, я не знаю, как вас благодарить. Дело пустое. Я только попрошу вас взять с собой в ваш багаж ящик, который я посылаю в Петербург. С удовольствием, если только в нем не будет трупа, разрезанного на части. А то с полицией выйдут хлопоты, и главное, я боюсь покойников». Смеется, о нет, я только хочу просить вас передать подарки моей племяннице. Моя сестра живет в Петербурге, у нее большая модная мастерская, и вот теперь она выдает дочь замуж, это свадебные дары. Прекрасно, большой ящик? Да, порядочно велик, но, мадам, перевозку я, конечно, беру на свой счет. Да я не к тому, а может быть, посылаете много вещей, тем более, если к свадьбе, то значит, дорогие. Да, есть ценности». В таком случае, простите, но я могу принять их от вас только по описи. Мало ли что может случиться в пути, и какие потом возникнут недоразумения. Конечно, вы правы и благоразумны. Очень хорошо, будет сделана опись. А кому я должна буду отдать ящик в Петербурге? О, не беспокойтесь об этом. К вам явится мой брат или племянник. Отдайте тому, кто предъявит вам рекомендацию от меня. Тогда все в порядке. Привозите ваше сокровище». «Привезла сундук. Действительно, целая башня. Как открыли мы его, я так и ахнула. Глаза разбежались, вещи ослепительные. И чего-чего там только не было. С ума можно сойти. Такие прелести. Никогда ничего не видала богаче и лучше. Поахала я над сундуком, повздыхала, приступили к делу. Отсчитала мадам Дюран мне 2000 франков. Взяла с меня расписку в них. Под описью сундука мы обе вместе тоже подписались. Откланивается. А меня любопытство мучит. Простите». Но я страшно заинтригована. Что побуждает вас кредитовать меня, незнакомую вам женщину, на таких льготных условиях, да еще доверять мне этот ценный сундук? Ведь в нем, по меньшей мере, 1040 франков дорогого товара. Мадам Дюран на это в ответ спрашивает меня с искренностью. «Ведь вы действительно госпожа Н. Самолично. Ваш муж занимает в Петербурге такой-то пост? Да». «В прошлом году вы ездили за границу и возвращались на родину тоже с большим багажом? Ваша правда?» «И пограничная таможня не осматривала ваших сундуков?» «Нет, осматривала, но очень поверхностно. Только поотпирали замки да подняли крышки. А внимательно, как у других дам, моих вещей никогда не осматривают». «О, конечно, вот видите ли, нам все это прекрасно известно. И потому-то я решилась поручить вам этот сундук, что среди ваших вещей его осматривать не станут. И, следовательно, родные мои получат вещи без пошлины. А пошлину им пришлось бы заплатить в размере гораздо больше 2000 франков, которыми вы желаете у меня кредитоваться». В Петербурге ко мне явился тоже как-то утром очень учтивый и порядочный на вид француз, по типу приказчик, из очень хорошего джентльменского дома. Он рекомендовался мне племянником мадам Дюран, показал доверенность от нее и принял сундук по описи, больше я его не видела. Зато из вещей, бывших в сундуке, стала видеть очень много потом в сезоне, то на одной нашей светской даме, то на другой. Спрашиваю Лили Беззубову, где вы купили этот Валансьен? В Париже, конечно, здесь у нас нельзя найти такого. Нет, представьте, именно здесь, в Петербурге, называет адрес и шепчет. Только не выдавать, это я вам по дружбе, мне самой продали под страшным секретом, говорят, что контрабанда». А я отлично узнаю, что это тот самый, который по поручению мадам Дюран приехал из Парижа в знаменитом сундуке. Следовательно, не посылала она никаким родственникам никаких подарков, а все вещи были просто-напросто для торговли отчаянно контрабандные. И мне вдруг стало стыдно и страшно. «Как же это так? Ведь я, кажется, нечаянно попала в контрабандистки». И так меня мучила эта мысль: «Ах, что, если узнают? Ах, что со мною сделают тогда?» Что я не выдержала, во всем призналась мужу. Он ужасно рассердился, бранил меня, каялся, что сам собственноручно напишет письмо главному таможенному начальству, чтобы тот отдал приказание впредь осматривать мои вещи как можно строже. Напугал меня, расстроил, пригрозил, что больше не пустят меня одну за границу. Сижу и плачу. «Приезжает мой друг Фофочка Лейст, вы ее знаете. Что с вами?» «У меня от нее тайн нет», — рассказала. Она подняла свой маленький нос, посмотрела на меня с видом неизмеримого превосходства, точно она на вершине пирамиды, а я на дне глубокого колодца, и сказала Картаве: «Милая, какое вы еще дитя!» «Да, дитя, и вы были бы дитя, если бы муж вам сделал такую сцену». «Все мужья делают сцены». «Сцена сценам рознь. Если сцена из пустяков, и я права, пусть, это даже приятно, но когда сознаешь себя виноватой...» «А зачем же вы сознаете себя виноватой? Вы не сознавайте, это не надо». «Как не надо, говорю вам, муж совершенно прав». «О нет, муж никогда не может и не должен быть совершенно правым». «Но помилуйте, ведь я действительно попала в очень некрасивую историю и провезла через границу дорогую контрабанду». Фофочка опять: «Дитя. Нет, вы дитя». Я рассердилась наконец. «Дитя, дитя, легко говорить, дитя. А посмотрела бы я на вас на моем месте. Дитя, дитя, почему я дитя?» А Фофочка, ничуть не смущаясь: «Потому что с кем же из нас, бедных путешественниц, того же не бывало. Но только дети имеют наивность говорить вслух о своих маленьких секретах».